Устав от беготни, Гоген возвращался в квартиру на Гаммель-Конгевей 105 и уединялся в своем художественном убежище, как он его прозвал. Больше, чем когда-либо, меня одолевает искусство, и одолевшие меня денежные заботы и деловые хлопоты не могут меня от него отвратить, признавался он Шуфенникеру в письме от 14 января 1885 года. Краски, продававшиеся в Дании, были отвратительны, да и он редко мог позволить себе их купить, и все-таки он писал, набросал конькобежцев в Фредериксбергском парке, написал самого себя на чердаке, слабо освещенном маленьким оконцем, куда жена выдворила его вместе со всеми художественными принадлежностями. Гостиная нужна была ей самой, чтобы давать уроки французского. Время от времени из гостиной до Гогена доносился смех Мэтте, которая беседовала со своими учениками, элегантными молодыми людьми, будущими дипломатами, жестокий, не без нарочитости, смех, который оскорблял Гогена. «О, Мэтте, любимая женщина, защитница и покровительница мира его фантазии, к чему эти уловки?» С болью в душе Гоген продолжал писать. «Я без гроша, завяз по горло, потому-то я и утешаюсь мечтами». Вечерами в постели он размышлял, раздумывал. Позабыты брезенты Дилли и компании, позабыто семейство Агаты Датчани, Гоген погружался в родные ему глубины. Под его тяжелыми, полуопущенными веками мелькали линии, плясали краски. Многомесячные тяжелые испытания дали толчок его мысли. У этого человека, жившего мечтами, все сначала совершалось в уме. Он продолжал писать в импрессионистской манере, но в эти часы бессонных раздумий, в тревожном озарении, ему уже виделась форма грядущей живописи, его собственного будущего искусства. «Для меня», — писал он Шуфу в том же самом, во многих отношениях пророческом письме от января 1885 года, «великий художник обязательно является собой великий ум. Ему свойственны самые тонкие, следовательно, самые неуловимые чувства и толкования мысли. Искусство будущего должно не столько воплощать внешний образ вещей, сколько придавать форму, самую простую, чувству или мысли, которая владеет художником, находить пластический эквивалент его внутреннему миру. Взгляните на огромный мир творения природы, и вы увидите, что в нем существуют законы, следуя которым можно воссоздать, стремясь не к внешнему сходству, а к сходству впечатления, все человеческие чувства. Есть линии благородные, лживые и так далее. Прямая создает ощущение вечности, кривая ограничивает творимое. Свет еще более выразителен, хотя и менее многообразен, чем линия, благодаря своему могучему воздействию на глаз. Есть тона благородные и пошлые, есть спокойные, утешительные гармонии и такие, которые возбуждают вас своей смелостью. Эстетическая теория, начатки которой здесь набрасывал Гоген и на которой взросло впоследствии несколько поколений художников, была отрицанием импрессионизма, продолжавшего реализм. Рене Юик справедливо отмечал, что Делакруа в этом смысле можно считать предтечей Гогена. Он высказывал сходные мысли, некоторые из них были повторены Бодлером. «Человеческой душе, — писал Делакруа, — присущи врожденные чувства, которые никогда не удовлетворяются предметами реального мира, и вот этим-то чувством воображение художника и поэта и придает форму и жизнь. Определенное впечатление рождается от того или иного сочетания красок, света и тени. Это то, что можно назвать музыкой картины. Такого рода ощущение обращено к самой интимной стороне души». Гоген, который позднее переписал некоторые из этих фраз Делакруа, заметил: «Я люблю мечтать о том, что было бы, явись Делакруа на свет на 30 лет позже, и предприми он с его состоянием и в особенности с его талантом борьбу, на которую решился я. Какое возрождение искусства было бы у нас сегодня?» Поразительное открытие, почти совсем оторванное от парижской художественной среды, развивая свои мысли в полном одиночестве, в гнетущей атмосфере всеобщего презрения, Гоген порой спрашивал себя, уж не сходит ли он с ума, и все же чем больше я размышляю, тем больше верю, что я прав. А в гостиной раздавался смех Мэтты. Гоген делал все новые попытки продать непромокаемые ткани Дилли и компании. Но он не получил ни одного заказа, кроме как от господина Хеегорда, который в середине февраля купил 5 рулонов брезента. Эти постоянные неудачи, конечно, не улучшали отношения с семейством Гат.